Глава 19. Мы также медленно прошли по приемной. Я краем глаза заметила секретаря фон Байрона. Эта девица в ужасе замерла за своим столом, выпучив глаза и открыв рот. Кажется, она собиралась сказать, что мне нельзя входить в кабинет фон Байрона без разрешения, но так и не решилась. Лист бумаги, который она держала в руках, мелко дрожал, выдавая ее чувства. «Прошу!» Точно так же, коснувшись моей щеки рукавом, герцог Фарган открыл следующую дверь. Его голос рокотал от едва сдерживаемой ярости. Я даже не попыталась возражать и, опустив голову, шагнула в темную прохладу мэрского кабинета. Под пристальным взглядом недобро прищуренных глаз протиснулась за стол на место фон Байрона. Колени мелко дрожали, норовя подогнуться в самый неподходящий момент. Я вцепилась в стол и осторожно села в кресло, которое было слишком велико для меня. Герцог Фарган невозмутимо примостил свой зад в кресло напротив. И вроде бы я сидела на месте хозяина кабинета, а он на месте посетителя. Однако мне казалось, что все было наоборот. Я сжалась в огромном кресле, чувствуя, что за спиной провалилась тартарары, часть стены, образуя бездонную пропасть, с края которой с тихим, почти неслышным шелестом время от времени сползают куски пола и несутся вниз, чтобы исчезнуть в тумане небытия. Еще немного, и задние ножки моего кресла опасно повиснут в воздухе. У меня аж дыхание перехватило от ужаса. «Итак, мэр Сью». В его устах мое имя прозвучало уничижительно. «Вы не справляетесь со своими должностными обязанностями. Это ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения». Остатки гордости и самоуважения в моей душе попытались возмутиться и заявить, что нет, я так не думаю. С теми возможностями, которые мне выделил фон Байрон, я достигла очень много. Но чувство самосохранения, захватившее власть в теле, лишило меня голоса и заставило покачать головой, соглашаясь с утверждением герцога. «Я рад, что вы не возражаете», — сверкнул глазами герцог Фарган. А мне на секундочку показалось, что он хотел мило улыбнуться и приободрить меня. Но у него ничего не вышло. Рыжие всполохи в его глазах оказали совершенно обратный эффект. Я только сильнее вжалась в спинку кресла, мечтая провалиться в бездонную пропасть, появившуюся за моей спиной прямо сейчас. «Волей короля вы снимаетесь с должности мэра Большого Куша и отправляетесь сегодня вместе со мной в Делир». Я вытаращилась на него в полном ужасе. Мне, конечно же, совсем не хотелось никуда ехать с этим монстром. Тем более, какая разница, где меня будут казнить, здесь или там? Вернее, нет, разница есть. Если меня казнят здесь, то все закончится гораздо быстрее. А в Делир еще ехать несколько дней. Да в компании с этим воплотившимся ночным кошмаром... Мое чувство самосохранения отчаянно закричало, задействуя неведомые мне резервы организма, и из моего горла вырвался тихий шепот. «Не надо никуда ехать. Казните меня здесь, пожалуйста». Герцог Фарган недовольно нахмурился и внезапно резко наклонился ко мне, перегибаясь через стол, который в его присутствии стал совсем крошечным. От неожиданности я испуганно взвизгнула и закрыла глаза. Мне показалось, что этот дракон прямо сейчас свернет мне шею. «Почему вы решили, что я хочу вас казнить, мэр Сью?» Рокот страшного голоса ударил по моим расшатанным нервам кувалдой. Я ему, конечно, ничего не ответила, просто зажмурилась до боли, сжав веки, и стала ждать смерти. Я уже почти чувствовала, как холодные, тонкие, но очень сильные пальцы сжимают мое горло, перекрывая кислород. И вдруг, совершенно внезапно, из распахнутого окна в кабинете фон Байрона послышался шум, как будто бы к окну подошла огромная куча народа. «Что здесь происходит?» Недовольный голос герцога Фаргана зазвучал чуть в стороне. Я осторожно приоткрыла один глаз. Дракон стоял у окна и хмуро смотрел на улицу, опираясь на широкий подоконник, а за окном шумела толпа. Я услышала громкий свист и возмущенные крики. «Руки прочь от Сью! Только тронь!» «Помиловать! Сью, наш мэр! Не дадим в обиду!» Я не сразу сообразила, что это жители Большого Куша пришли к мэрии, чтобы защитить меня от королевского проверяющего. «Что все это значит?» Герцог вроде бы даже не повысил голос, однако ему удалось перекричать толпу. Крики сразу изменились, будто бы этот вопрос услышал каждый житель города. «Это значит, что тебе, дракон проклятый, здесь не рады!» Заорал кто-то так громко, что я вздрогнула. А может быть, я вздрогнула потому, что узнала того, кто кричал. Это был Луиш. Мой Луиш, в голове которого помещались только кухня, Риша и ребенок. «Да!» Горожане дружно, как давно слаженный и сыгранный хор, поддержали Луиша. «Мы не позволим казнить Сью! Она наш мэр!» Закричал кто-то другой. Голос тоже был мне знаком, но вот так сходу вспомнить имя парня, который помогал мне расчищать парк, я не смогла. «Да!» — взревела толпа. «Только тронь, Сью!» — заорал Вирша. Я даже подумала, что мне показалось. «Мы тебя по стене размажем, тварь!» Добавил он такое крепкое ругательство, что все сомнения пропали. Это и правда был Вирша. «Да!» — согласились с ним все. А какая-то женщина визгливо добавила. «Наши мужики одного дракона прикончили, и тебя на вилу поднимут! Отпусти, Сью, дракон!» И все подхватили. «Отпусти, Сью, дракон!» Герцог медленно повернулся ко мне. В его злющих фиолетовых глазах сверкали яростные желтые молнии. «Зачем вы позвали этих идиотов?» — спросил он меня, высверливая пронзительным взглядом дырку на моем лбу. Только за эти короткие мгновения кое-что изменилось. Поддержка моих друзей и всех жителей города встала за моей спиной, как крепкая каменная стена. Пропасть, которая хотела поглотить меня, завыла в бессильной злобе. Это со мной она справилась бы легко. Но теперь я была не одна. Нас было много. И теперь страх, который внушал кошмарный герцог Фарган, перестал давить на меня. Я чувствовала себя в безопасности. Я выпрямила плечи и подняла голову вверх. «Я их не звала», — ответила я ровно. Голос еще немного хрипел. Связки, смятые паникой, расправились не до конца, но вторая фраза прозвучала гораздо лучше. «Они пришли сами, потому что они знают, что я сделала все, что могла, для их блага и блага города». Дракон, конечно же, мне не поверил, вздернул брови, изображая удивление, и усмехнулся. А мне стало обидно. Он ведь даже не проверял ничего. Он хотел просто забрать меня, абсолютно уверенный в том, что я, как и все остальные несчастные мэры, провела эти месяцы в пьянстве и праздном безделье. «Не верите?» — спросила я. «Так проверьте. Я могу показать вам мост, который мы построили недавно, и дамбу, которая осушила целый район города. Я могу показать вам парк, который мы привели в порядок. И теперь там очень любят гулять горожане. Я могу показать вам новые мастерские и кафе, которые открылись в городе за то время, пока я являюсь мэром. Я могу показать вам клумбы и чистые улицы. Я могу показать вам макаронную фабрику, четверть которой принадлежит городу. И я могу показать вам документы, в которых черным по белому написано, что почти все свои доходы я трачу на благоустройство города». Тем временем крики на площади становились все громче и громче. И теперь толпа, перекрывая мой голос, скандировала, требуя показать им меня. Наверное, они опасались, что этот герцог уже собственноручно исполнил приговор. «Покажи Сью! Покажи Сью! Вы думаете, мне есть дело до ваших достижений?» Презрительно усмехнулся герцог Фарган. «Мне все равно. Вы едете со мной, это не обсуждается!» Отрезал он. От того количества пламени, которое пылало в его глазах, почти вся радужка стала желтой. Только иногда среди огня мелькали тонкие фиолетовые прожилки. «Покажи Сью! Покажи Сью!» Продолжали повторять горожане. И это совершенно не нравилось герцогу. Он злился все больше и больше, хотя, казалось бы, больше уже было некуда. «Да угомоните этих идиотов!» — вспылил он. И, мгновенно успокоившись, добавил вкрадчиво: «Или я сделаю это сам?» «Нет!» Я подскочила с кресла. Воображение тут же нарисовало страшные кадры расправы над беззащитными жителями. В отличие от тех, кто поверил в сказки о великой победе над Ордоном, я знала, как все было на самом деле. А этот проклятый дракон спалит всех и не поморщится. «Не трогайте их!» Я подбежала к окну. Дракон, хмыкнув, посторонился, пропуская меня ближе. Чтобы народ точно увидел меня, пришлось вылезти наружу по пояс. Я замахала руками и заорала, что есть мочи. «Я здесь! Я жива! Все хорошо!» Ответом был восторженный рев толпы. Это было еще лучше, чем тогда в парке, при первом моем публичном выступлении. Эмоции захлестнули меня, и я на какое-то время забыла и про кошмарного дракона, и про свои неприятности, и про все на свете. Только махала двумя руками, улыбалась и что-то кричала из окна, всем телом впитывая энергию всеобщей радости. И только когда крики стали стихать, и я заметила в руках мужчин вилы и топоры, я вспомнила, по какому, собственно, поводу они здесь собрались. Они пришли вызволять меня из лап злобного дракона, который все еще стоял позади меня. Невольно восхитилась их храбростью. Пусть все те слухи, которые бродили по городу о победе над драконом, и были сказкой, но только благодаря тому, что люди сами поверили в свои сказки, они пришли сейчас сюда. И я не позволю никакому дракону отнять у горожан чувство, что вместе они способны справиться с любой бедой. А значит, я должна поставить наглого проверяющего на место, заставить его соблюдать процедуру. Сначала проверка, и только потом приговор. Я еще раз помахала жителям Большого Куша и развернулась спиной к окну. Дракон все это время стоял в двух шагах от меня, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Он по-прежнему метал громы и молнии своими удивительно красивыми фиолетовыми глазами. Он все еще был страшно зол. Но я уже не боялась. Я знала, за моей спиной целый город, который готов биться за меня с самим королевским ревизором. Я открыла рот, чтобы спросить, с чего он хочет начать проверку, как дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет фон Байрона влетели мои друзья-драконы — Даррен, Аарон и Рыжий Мирон. Следом за ними, ничуть не отстав, протиснулись Горец со своим отцом Фароном. От неожиданности я даже слегка растерялась и замерла у подоконника, так ничего и не сказав, А герцог Фарган даже глазом не повел. Только его длинные платиновые волосы, собранные в высокий хвост, слегка качнулись от порыва ветра и тут же послушно улеглись, ничуть не растрепавшись. «Сью!» — воскликнул горец, рванул ко мне и встал впереди, загораживая меня от взгляда королевского ревизора. «Ваше высочь!» — голос Даррена звучал почтительно, но твердо. «Я здесь под именем герцога Фаргана!» Холодно перебил его герцог. «Хотя нет, меня озарило. Если Даррен обратился к нему, ваше высочь, значит, этот великий и ужасный не герцог, а целый принц. И мне так страшно захотелось взглянуть на настоящего принца, что я попыталась высунуться из-за спины горца. Но он завел руку назад и силой прижал меня к себе. Поэтому дальше я ничего не видела, только слышала». «Ваша светлость!» Хотя Даррен тут же исправил свое обращение, тон его голоса продолжал оставаться твердым. «Я хотел бы поинтересоваться, по какому поводу вы прибыли в Большой Куш?» Тут я смолчать не смогла и нажаловалась Даррену прямо из-за спины горца. «Даррен, он хочет увести меня в Делир, чтобы казнить! И даже без всякой проверки, представляешь?» Сейчас, когда горец был рядом и его немагическая способность действовала в полную силу, защищая меня, я совсем перестала бояться. Жаль, я не видела, как на мои слова отреагировал Даррен и этот герцог-принц, потому что, если судить по их голосам, они меня совсем не услышали. «Я выполняю поручение его королевского величества», так же ровно и холодно ответил Фарган. В его голосе звучала абсолютная уверенность в своей правоте. Я даже немного скисла. Но глупо ж надеяться, что Даррен и остальные драконы пойдут против короля. Они, может, и бессмертные маги, но у короля такая армия, что никакая магия не спасет. А еще у короля может быть какая-нибудь тайная служба. Если драконы пойдут против него, то он ликвидирует их по одному так тихо, что никто даже не заметит. Ведь они живут тайно, и никто из окружающих не знает, что они драконы, кроме самих драконов. И они не позволят безнаказанно убивать своих сородичей. И ответят. Я похолодела. Кажется, прямо сейчас могла начаться еще одна последняя война. Между драконами. Хотя нет. До меня вдруг дошло, что герцог Фарган никакой не дракон. Он полудракон, как и все остальные короли. Значит, против нас выступит весь мир. А если вспомнить о том, что драконы никогда не принимали в свою семью полудраконов, кроме горца, то становится понятно. Причин для взаимной неприязни более чем достаточно. А я, маленькая, несчастная Сью, стану отличным поводом для того, что веками копившееся недовольство выплеснулось наружу. Все эти мысли пронеслись в моей голове за один короткий миг. Если бы у меня было время на размышление, я, возможно, никогда не пришла бы к такому выбору. Нашла бы тысячи оправданий, но времени у меня не было. Поэтому я закричала. «Хорошо! Я поеду с вами!» Мой голос звенел от отчаяния, но в тот момент я и правда готова была сама подняться на табуретку и вдеть голову в петлю, лишь бы не было войны. Но одновременно со мной заговорил Даррен, по-прежнему спокойно и ровно. «Могу я ознакомиться с документами?» Они опять сделали вид, что не услышали меня. Герцог Фарган сделал всего один шаг в сторону Даррена, а потом зашелестела разворачиваемая бумага. Несколько мгновений тишины, а потом тихий голос Даррена произнес. «Значит, его величество решил женить вас? Именно так?» Отчеканил герцог и добавил. «Не могу сказать, что я рад этому. Однако я прекрасно понимаю, какую пользу это может принести нашей стране и всему Ордуну?» «Жениться?» Я нахмурилась. «Кажется, я вообще перестала что-либо понимать. Зачем нужно меня казнить, если принц собрался жениться? Я что, должна буду стать какой-то ритуальной жертвой, что ли?» А вот Горец, кажется, понял. Я не видела его лица, но ощутила, как он окаменел, как будто бы готовился вступить в драку. Его спина напряглась, словно перед отчаянной схваткой, в которой он и не надеялся выиграть. «Нет!» — зарычал он. Его голос звучал глухо и страшно. «Нет! Тише, сын!» Рядом с ним появился Фарон. Он обнял сына и что-то зашептал ему на ухо. Вот только рокот, поднимавшийся откуда-то из груди Горца, не стихал. Я была так близко к нему, что чувствовала, как сильно вибрирует его грудная клетка. А потом я услышала, как Фарон говорит. «Если девочка не хочет быть с тобой, ты должен ее отпустить. Иначе сделаешь несчастным не только себя, но и ее. Понимаешь?» И тут Горец резко сник. Его плечи опустились, спина сгорбилась, а рука, которая удерживала меня безвольно, опустилась. Он повесил голову ниже плеч и сделал шаг в сторону, освобождая меня. Но я успела услышать отчаянный стон боли. «Сынок!» Выдохнул Фарон и обнял Горца, глаза которого остекленели и перестали выражать какие-либо эмоции. Я осталась стоять посреди комнаты и по-прежнему ничего не понимала.